Глава 6. Серые землистые лица, сидящие по двум сторонам вагона, валившиеся безучастные глаза. Вагон бесконечный, даже не вагон, а тоннель, который мчится непонятно куда. Да, движение ощущается всем телом, но за окнами мелькает что-то серое, совершенно однообразное. Тоннель, мчащийся без остановок внутри другого тоннеля. Где же она? В каком-нибудь доисторическом прошлом или в будущем, после краха цивилизации? Она попробовала заговорить с сидящими людьми. Они вроде бы реагировали, но, поднимая свои беспредельно уставшие глаза, смотрели мимо или сквозь нее. Может, это все же фантомы? А поезд не будущее и не прошлое, а просто очередной вариант МВК? Тогда где хозяин или хозяйка этого не слишком комфортного мира? Последнее, что помнила Иола до этого тоннеля вагона, перепуганная Катриша напротив зеркала в ванной, откуда голова доктора Бранбарта вела очередную трансляцию с лекцией о смежной зоне. Иола хотела успокоить брата и его подругу, для нее самой эти сеансы стали уже чем-то привычным, и она с удовольствием внимательно выслушала бы речь профессора. А вдруг, кроме научных терминов, на этот раз он скажет и что-то понятное, и уже совсем затаенная надежда. Вдруг он скажет что-то о Дюмане. При мысли о Дюмане вновь нахлынула тоска, но не по тому Дюману, с которым поссорилась несколько часов назад, там, в прошлом, а потому, с которым не виделась уже целую вечность, и который сейчас скитается неизвестно в каком из миров. Жив ли он вообще? От этого горячечного приступа все закружилось перед глазами. Зеркало с Бранбартом, Виен, Катриша, нераспакованные после переезда пакеты. И тут Иолу охватила дрожь, озноб от головы, рук, ног куда-то вглубь, в живот, сердцевину, вниз живота. Иола почувствовала себя бумажной куклой, которую сворачивают с краев к центру. Потом один длинный, предлинный выдох, без вдоха. И вот она здесь, среди землистых лиц полулюдей-полуфантомов. Лица были так однообразны, что она, казалось, вовсе не двигается с места, хотя шла довольно быстро. Она сбавила скорость, стала вглядываться в одежду сидящих, в их позы, в синяки под глазами, в глубокие морщины на щеках. Все же они очень разные, даже очень. Похожими их делает только тупое безразличие на изможденных лицах. Тут она почувствовала, что очень устала. А что, если стащить одного с сиденья и сесть самой? Больше всего на свете вдруг захотелось вот так сесть и уставиться в пространство, смиряясь, успокоившись, ни о чем не думая. А тот, кого она сгонит, он, интересно, что будет делать? Останется стоять? Пойдет дальше вместо нее или, может, сгонит другого? Ну, если ей еще хоть что-то интересно, значит, не все потеряно. Эола постаралась улыбнуться. Эксперимент с изгнанием сидящего провести стоит, а вот долго сосиживаться на его месте опасно. По своей воле потом уже не встанешь. Так, кого бы ей поднять и как? А может, они приклеены к сиденьям? Может, они вообще часть вагона, только органическая, эдакий дизайн? Эволе срочно потребовала себя как-то развеселить, взбодрить. Дремотное отупение накатывало волнами. Откуда-то сверху неожиданно раздалось потрескивание, будто от заезженной старой пластинки, и голос некогда знаменитой певицы пропел. «Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней». Сидящие фигуры подняли головы на звук. На безучастных лицах на миг промелькнуло какое-то подобие выражения, будто прозвучавшая фраза им что-то напомнила, вот только что именно. Но треск смолк, и снова равномерный гул идущего поезда вернул всех к исходному безразличию. Иолу уже эта песня буквально пригвоздила к месту. Это была любимая песня ее мамы. Именно эту мелодию вместо колыбельной напевала им с братом мама, когда они не хотели засыпать или у них болели животы. Иола остановилась, закрыла глаза и стала думать, что же может значить эта подсказка. Или пароль? Она так задумалась, что не сразу поняла, что рядом с ней разговаривают две женщины. «Давай оторвем этот каблук совсем», — говорила одна. «Тогда я буду хромать», — возражала вторая, по голосу явно моложе. «Аманда, «Милая, ну я не знаю, как его можно починить. Давай я надену твои туфли, а ты мои. Ну, что я еще могу?» «Горита Анисьевна, но ваши мне ужасно велики, а вы в мои не влезете». «Велико не мало. А я пойду босиком». Иола открыла глаза и почти прямо перед собой увидела слепую девушку и пожилую женщину, которые уселись на колени в серых фигурках на сиденье. Девушка сидела в одной туфельке, как Золушка, а женщина вертела в руках вторую туфлю с полуотвалившимся каблуком. «Надо же! Здесь может сломаться каблук?» — проговорила Иола вслух. «Это все равно как...» Она не смогла найти сравнения, в голове вертелось... «Маникюр для покойника» или «Французский поцелуй в клетке с тиграми». И то, и другое было пошло и неуместно. Женщины оторвались от сломанной туфли и с интересом стали разглядывать новенькую. «Здесь?» «Это сейчас здесь. А кто знает, где мы окажемся через 5 минут?» — по-деловому прокомментировала старшая. «Это человек?» — оживилась молодая. «Или говорящий фантом?» «Похоже на человека. Но пока мы не провели тест, с уверенностью сказать нельзя». «А как она выглядит? Я бы хотела с ней познакомиться». Слепая девушка протянула вперед руки, но ее рассудительная компаньонка заметила. «Пока мы не провели тест, это может быть опасно. Говорящие фантомы бывают агрессивны. Ты что, забыла? В последний раз Бранбард предупреждал». «Вы, наверное, блуждальцы?» Иула вспомнила слова Нидовича о больных, покинувших свои МВК и не способных вернуться. «Никаких блуждальцев мы не знаем». Горита Анисьевна по-прежнему проявляла осторожность, демонстрируя недоверие. «Мы пациенты клиники доктора Бранбарта, а ты — клиники Круферта. Кто твой визитер?» «Стеф, то есть Нидович». «Угу, путается в показаниях, угу. Так Стеф или Нидович?» «Сначала был Стеф, но потом он отказался от меня. А после революции, которая произошла после начала трансляции Бранбарта, Стеф вообще ушел из визитеров, и ко мне прикрепили Нидовича, а он...» Иола говорила сбивчиво, но она так обрадовалась встрече с живыми людьми, и так хотела, чтобы ее не принимали за фантом. «Мы про революцию ничего не знаем». «Да и имена твоих визитеров нам неизвестны». «Ну да». «Конечно, это же визитеры Круферта. Вы их не можете знать». «Ах, как же я сразу не догадалась. Вам надо назвать кого-то из клиники Бранбарта. Там на земле я знала доктора Агнесу Диан и доктора...» «Дюмана», — чуть было не сказала Иола, но почему-то промолчала. «До того, как попасть к Лее в мире Эригора, я видела с доктором Луром». «Доктор Лур — это мой визитер!» Аманда в восторге захлопала в ладоши. «Да, это мой доктор. Он самый лучший доктор на свете». «Да». И Агнесу Диан доктор Бранбарт упоминал в своих посланиях. «А когда Лур был у тебя в последний раз? До или после Эригора?» Эола задала вопрос и тут же поняла его абсурдность. «В мирах комы, да еще теперь с появлением смежной зоны, относительность времени была так очевидна, что говорить о каком-то событии до или после было совершенно невозможно. Аманда может эмоционально в деталях описать последнее свидание с Луром, но вопрос когда?» «Это было еще в моем родном мире, и до того, как ко мне попала Горита Анисьевна». Девушка широко улыбнулась. Старшая подруга с материнской нежностью поправила Аманде и без того аккуратные волосы и взяла ее за руку. «Да. Я тогда так испугалась, у нее ведь там совершенно темно. Ну, с другой стороны, у меня на побережье тоже к тому времени уже был далеко не курорт. Море совсем свихнулось, а потом и вовсе замерзло. Ледяными столбами, да, небо. И фантомы мои все поразъехались. Такой холод был, как на Северном полюсе. Я уже из-под одеял не могла вылезти». Я бы там совсем замерзла. Однажды ночью во всем отеле отключили электричество. Я совершенно не помню, как я попала к команде. Там темно, и тут темно, только звуки другие, и тепло. А когда впервые доктор Бранбарт заговорил об этой страшной зоне и обо всем, мы его не видели, только слышали. Я не видела. Я там была как слепая, а Аманда меня утешала, объясняла, что у слепых свои преимущества. Сейчас вдвоем нам хорошо. Это совсем не то, что одному. Хотя по своему миру на побережье, тому до всех перемен я скучаю. Потому, каким мой мир был до последнего визита доктора Дюмана. Ох, стон пронесся по всему вагону-тоннелю. Нет! Землистые фантомы, или те, кого Иола уже записала в фантомы, одновременно обхватили руками голову и стали раскачиваться взад-вперед. Горит Анисьевна и Аманда в одной туфельке испуганно выскочили на середину вагона. Фантомы, на которых они сидели, тоже раскачивались, держась за голову. «Не говорите о нем из-за него...» Все огромное полчище земли столицах пассажиров стонало в едином хриплом хоре. «Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы...» Издалека еле слышно вновь затрещала старая пластинка. «Нет, из-за него мой мир стал таким...»